Господин следователь, книга пятая, пролог. Правильно говорят, Черчислав Фемми, начнешь вспоминать свои уголовные дела, окажется, что так или иначе, но всюду замешана женщина. Кузнец сломал шею приказчику из-за супруги, Дунилин зарезал своего отца, потому что некогда его мать сходила налево, а за убийством чиновника Борноволкова и прочих бедолаг, как я уверен, но суд этого доказать не смог, стояла Анна Тихоновна. Вот, в деле об убийстве в деревне Барак не было женщины, но это как посмотреть. Лошадь, которую пытался украсть конокрад, была женского пола. А два последних раскрытых преступления, смерть предводителя дворянства и гибель старого раскольника, так это вообще дело рук женщин. Но в моей практике ни разу не было, чтобы убили женщину. Похоже, сегодня будет первый случай. Иван Александрович, но почему? Вам по чину прислуга полагается. Да и куда вы один-то поедете? Нюшка теперь почти постоянно ночует в моем доме. Не на печи, на складной кровати, оставшейся от квартирантов Натальи. Я прихожу поздно, она меня ждет, кормит, занимаемся литературным трудом. Куда потом девчонки на ночь глядя бегать? Ехать еще не скоро, но кухарка уже начала проситься, чтобы взял ее с собой. Так и хотелось ответить Нюшке, по качану, или что-нибудь такое, типа, потому, что нищий потонул, а живого вытащили. Но бесполезно. С этой мартышкой нужно не только держать нос востро, но и объяснять все с чувством, с толком и с расстановкой. Если ей что-то втемяшилось в голову, она своего добьется. Но логические возражения Нюшка понимает. Как объяснить девчонке, что не могу взять ее с собой ни в Петербург, куда я приеду, ни в Москву, где собираюсь сдавать экзамены. На кой она мне, как мне с девчонкой ехать, зачем мне прислуга, типа, понты наши все, гордость дворянская не позволяет, так переживет моя гордость. Чемодан да саквояж как-нибудь донесу, а на вокзале носильщики есть. Нет, одному как-то проще, и добираться легче, и вообще, поедем вместе, так придется голову ломать, что с девчонкой делать, а что родители скажут, если сыночек привезет с собой юную кухарку. Опять-таки, о ней заботиться нужно. Сам виноват, распустил прислугу. Мне бы гаркнуть, сиди на месте, дура, а не то рассчитаю. Пойдешь в свою деревню Барак козу пасти. Так не скажу. Демонстрируя Аньке свое величайшее терпение, сказал: Аня, потому нельзя, что молодому человеку, вроде меня, не полагается с горничной ездить. Да-да, я помню. Молодому дворянину полагается камергер. Чучело плюшевое, ты когда запомнишь, камергер, придворный чин, камердинер – это слуга. Да помню я, помню, нахмурилась Нюшка. Просто слова похожие, перепутала. Вспомнилось что-то такое далекое и советское. А что такое камергер? Спросил постарше пионер, кто-то из классиков один. Слова похожие, согласился я. И даже от одного корня происходит. Камер – комната по-немецки. Камердинер – комнатный слуга, а камергер – комнатный господин. Если ты камергера обзовешь камердинером, он очень обидится. Да я все уже поняла, с нетерпением, свойственным подросткам, сказала Нюшка. Только, какая разница, кто станет ваши комнаты убирать да за одеждой следить, парень или девка? Вон, я же у вас в доме не только стряпаю, но и полы мою, и штаны ваши глажу. Никто же не говорит, что неприлично. Одно дело здесь, в Череповце, совсем другое в больших городах. Что мне маменька с папенькой скажут? А что они скажут? Пожала плечами Нюшка. Им же главное, чтобы сын в чистоте был, не завшивил, и пузо сытое. А кто его кормит да обихаживает, какая разница? Уж всяко меня за любовницу вашу не примут. Нет, я ее все-таки убью и закопаю где-нибудь потихоньку. Или лучше утопить. Анна, у нас поблизости прорубь есть? Прорубь? А зачем вам прорубь? Ежели белье полоскать, так вы все белье прачке отдали, а я предлагала вам на нее деньги не тратить. Нет, не для белья, для тебя, для меня, вы топить что ли меня собрались, догадалась Анька. Смышленый ребенок, ничего не скажешь. Ага, не, сейчас не надо топить, холодно. Станете топить, руки заморозите, а я верещать начну и кусаться. Кому охота в ледяной воде тонуть, лето дождитесь, тогда и топите. Вот и поговори с ней. Раздражение ушло, стало смешно. А летом ты верещать не станешь, в теплой тонуть можно, а к лету вы передумаете. Чучело ты, Иван Александрович, я же вам правильное решение предлагаю. Пока камердинера у вас нет, берите меня, а я, между прочим, просил мне кого-нибудь подыскать, укоризненно посмотрел я на девчонку, авось устыдится, да и отстанет, так где нынче хорошего слугу отыскать, всплеснула руками Нюшка, не так-то и быстро, вам же эба, какой не подойдет, верно, встав прямо, словно сурикат, сложила лапки и принялась загибать пальчики, он же и грамотный должен быть, и честный, и работящий, еще хорошо бы, чтобы не пьющий, но где таких взять, значит, нужен такой, что пьет в меру, да хозяйское добро не пропьет, умный бы тоже неплохо, но для камергера-камердинера, то есть много ума не надо, а еще, не старше 20 лет, и красивый, почему не старше 20 лет, удивился я, а красота зачем, если ума нет, как 21 год стукнет, на службу могут забрать, пояснила кухарка, а чтобы красивый, девчонка замялась, слегка прищурив нахальные глазки, кажется, понял, чтобы и красивый, да не слишком умный, ну, козлушка, Нюшка, мы про слугу говорили, а не для жениха для тебя, подрастешь, станешь о парнях думать, а че бы про жениха не подумать, ежели я у вас надолго останусь, так и мужа надо ровню искать, чтобы вместе с мужем у вас служить, и когда мне его искать, когда старухой стану, лет 20, бух, промазал, а Нюшка, подняв с пола бумажный шарик, что я запустил в маленькую чертовку, принялась разбирать и разглаживать листы, укоризненно выговаривая, вы, Иван Александрович, бумагу берегите, она денежки стоит, вон у вас сколько черновиков лежит, ими кидайтесь, надо было пресс-папье бросить или чернильницу, они потяжелее, попал бы, но если бы попал, да ушиб девчонку, сам бы потом и переживал, а как дом без тебя, а Петька с батькой, а что батька, у батьки теперь жена есть, законная. Тетя Галя баба хорошая, дом в чистоте содержит, я проверяю, а Петька пока все равно дурака валяет, не хочет учиться идти, да и куда идти-то, в марте никто не возьмет, вот, по осени он и пойдет, и к батьке на склад завтра забегу, костыли для железной дороги должны привезти, надо проверить, чтобы из болотной руды не попались, а заказ большой, дорогущий, Ань, так скучно мне будет без вас, как вы не понимаете, я только с вами и поговорить-то могу, чтобы мне интересно было, где я в Череповце умного человека найду, а тут еще Питер, а потом и Москва, это же здорово все своими глазами посмотреть, да и вы без меня пропадете, кто вас в столицах этих кормить-то станет, в трактирах да ресторациях есть станете, так там все дорого, разок-другой, если кормит вкусным, вроде супчика с потрошками, сходить можно, но все то время, Ань, я же говорил, что в Питере у родителей остановлюсь, а в Москве у родственников матушки, уж, наверное, не отравит, и денег за прокорм не возьмут, ну и что, откуда я знаю, чем они вас кормить станут, а вы мне живым и здоровым нужны, и Елена Георгиевна переживать станет, невеста ваша барышня очень хорошая, она мне нравится, вернетесь с больным брюхом да с поносом, так мне вас лечить придется, да и перед Еленой Георгиевной стыдно будет, можно я схожу куда-нибудь в чулан и поплачу, нет, титулярному советнику реветь нельзя, просто постучусь башкой об стенку, или выйду во двор, на луну повою, а еще я ваш литературный секретарь и литературный агент, и соавтор, вы сами меня так назвали, и нам, между прочим, книгу дописывать нужно, я посчитала, на 2 месяца газете должно хватить, а вы на 4 собираетесь уезжать, мы бы пока туда-сюда ехали, все бы и сделали, да еще бы запас остался, и сегодня надо бы про кота с лисой главу дописать, мы ее вчера еще должны были закончить, а вы к невесте на весь вечер уперлись, еще вы песенку пели, мы ее вставлять станем, ну, эту, в которой небо голубое, если вставить, так строчек побольше выйдет, вы сейчас быстренько ее запишите, я потом перепишу набело, я вам уже и кофе свеженький заварила, чтобы вы не заснули раньше времени, пару часиков поработаем, а потом спать пойдем, не бойтесь, я завтра вас разбужу, если проспите, определенно, про дурака, на которого не нужен нож, это про меня, и как меня угораздило эту эксплуататоршу трудового чиновничества в кухарке взять, 1 Самуил Маршак, глава 1, женитьба Дон Жуана, с утра занимался писаниной, сочинял пространную докладную записку, в которой едва ли не пошагово поминутно повествовал о стычке с господином Самовым и его свитой, а также о том, как мы с господином исправником прибыли в дом бывшего предводителя дворянства, побеседовали с господами офицерами о том, что они себя вели очень некрасиво. Это была уже моя 4-я докладная, потому что не так и часто стреляются сразу 3 офицера. Поэтому подробности желало знать и Министерство юстиции, и МВД, а еще военное ведомство и, почему-то, канцелярия Его Императорского Величества. В принципе, МВД и военное министерство мне не начальники, но Лентовский, на чье имя поступали телеграммы, приказал: пиши. Все, что я написал, было правдой, а то, что в докладной указано не вся правда, это не важно. Какая разница, что револьвер оставили молодым поручикам мы с Абрютиным? Если бы заинтересованные лица желали бы знать всю правду, прислали бы специального человека, тот бы полистал уголовное дело, побеседовал бы с непосредственными участниками, еще бы сходил навестить свежую могилку самого младшего. Как бы то ни было, но поручика похоронили на кладбище, недалеко от отца, хотя наши батюшки и возражали. А вот за упокойную службу по самоубийце служить отказались, как не настаивали родственники покойного. Оба приезжих поручика покамест лежат в городской покойницкой, в ожидании родственников, должных приехать и забрать тела. Военное ведомство, в лице уездного воинского начальника подполковника Ильина, заявило, что на самоубийцу у него денег нет, пусть город хоронит. Надеюсь, члены дворянского собрания отыщут деньги для погребения, а иначе, быть молодым офицером похороненными в общей могиле. Но, как бы то ни было, оба мертвеца лежат, что дает лишний повод господину Федышинскому ворчать на вашего покорного слугу, мол, из-за вас, милейший, работать негде. Все написал, отдал председателю суда, а сам наглейшим образом ушел со службы. И причина самая уважительная: надо присутствовать в Благовещенской церкви на венчании. С завершением Великого Поста все словно ошалели, свадьбы играли. В селе Неласское, в старинном деревянном храме, моя квартирная хозяйка Наталья Никифоровна Подшивалова, по первому мужу Селиванова, стала госпожой Литтенбрандт. Эх, грехи наши тяжкие. Ведь знал же с самого начала, что ничего у нас с Натальей не получится. Да и вообще, я Леночку люблю, а все равно, начинал думать. Вот, венчание, свадьба, потом молодые уходят к себе. Тьфу ты, отчего же в башку лезут всякие мерзости? Ревную, что ли? Так глупо. В общем, лучше гнать из головы дурацкие мысли. А в нашем Благовещенской соборе венчается фельдфебель фрол Егорушкин, ветеран русско-турецкой войны, хороший полицейский, отличный парень и головная боль господина исправника. Мы с Абрютиным решили, что на венчание мы обязательно придем. Постоим, послушаем, что венчается раб Божий фрол и раба Божия, как там невесту-то звать. Кажется, Анфея. Что за имя-то такое? Даже и не слышал ни разу. С одной стороны, окажем честь своим присутствием младшему товарищу и сослуживцу, с другой, лично убедимся, что Дон Жуан Череповецкого разлива на самом деле женится. Если попытается сбежать из-под венца, поймаем и подержим. Шучу, разумеется. Народа в церкви было предостаточно. Тут родственники и земляки юной жены, родственники самого фрола. Вон, хозяин ресторана со мной раскланялся, и те из сослуживцев Егорушкина, которые сумели выкроить время от службы. И мы с Василием Яковлевичем стояли, умилялись. Фрол, настоящий красавец, косая сажень в плечах, русоволосый. Невесты, правда, жених будет постарше, лет так на 15, но это не беда. Не на 20 же и не на 40, зато он в новеньком мундире, с медалью, орел. Невеста, на фоне нашего красавца проигрывала. Ну да, молоденькая, лет 17-18, не дурнушка, но далеко не красавица. Маленькая, черноволосая, с остреньким носом. А еще я уловил ее взгляд. Вроде бы, этакий бархатный, но прищур хищный. И уже чувствовалось, кто станет хозяином в доме. Пожалуй, с такой женой Егорушкин позабудет, каково оно, бегать по бабам. Эх, бабы-то опечалятся, зато мужья вздохнут с облегчением. А еще господин исправник. Будет теперь наш фрол ходить по одной половице, заглядывать в глаза любимой супруге и больше всего бояться, как бы не огорчить любимую. Мы, разумеется, из мужской солидарности его пожалеем, но сами тихонечко похихикаем в кулачок. Но надо сказать, с какой любовью поглядывает фрол на свою суженую. Так что, если человек любит свою жену, ему глубоко плевать, что станут говорить за спиной. Мы с исправником, как два свадебных генерала, стояли рядом с родней жениха и невесты, в первых рядах. Неподалеку был еще один начальник, пристав Ухтомский, да еще и при полном параде и без шинели. Впервые видел Антона Евлампиевича при всех его регалиях. Я не ошибся, солдатский Георгиевский крест, знак отличия военного ордена у пристава имелся, да не один, а два, стараясь сделать вид, что целиком поглощен службой, украдкой косился на грудь Ухтомского, пытаясь идентифицировать медали. Аннинскую опознал сразу по красному крестику и красной ленте. Еще две награды, висевшие рядышком, обе из серебра, на георгиевской ленте, изображавшие соединенные вензеля императора Николая и императора Александра II, тоже определил. Первая за защиту Севастополя 1853-1855, вторая в память Крымской войны 1853-1856. Серебряными медалями на георгиевской ленте награждали только непосредственных участников войны. А что за медали из светлой бронзы с вензелем покойного императора? Она на георгиевско-александровской ленте. И еще одна, это вообще с двуглавым орлом и на ленте, со странными цветами, белым, оранжевым и черным, один. Последнюю в ряду я вообще не опознал. Чей-то портрет. Ну, если портрет, так кого-то из императоров два. Понятно, отчего скромняга Ухтомский редко надевает боевые награды, с таким иконостасом мундир неудобно носить, да извинеть медали станут при малейшем шевелении. Тихонько, чтобы никто не слышал, шепнула Брютину на ухо. Чувствую, барышня крепенько за Егорушкина возьмется, можно теперь фрола приставом ставить. Ага, так же шепотом отозвался исправник, покосившись на Ухтомского, сказал, но не раньше, чем мой пристав в отставку выйдет. Вот тут я согласен целиком и полностью. Фрол, при всей моей любви и уважении к парню, пристава пока не заменит. Нехай опыта набирается, пока старшие товарищи служат. Служба закончилась, все потянулись к выходу. Мы с Абрютиным остановились на паперти, поджидая молодых. А те, как только вышли из Святых Врат, тотчас же повернулись к нам. «Ваше высокоблагородие, ваше благородие, спасибо за честь», пробормотал Егорушкин. Понятное дело, что нечасто исправники, вместе с сынками товарищей министров являются поприсутствовать на венчании фельдфебеля. Не знаю, как это сопоставить с армейскими мерками. Ну, наверное, если бы командир дивизии явился поздравить ротного старшину, теоретически возможно, а практически маловероятно. На свадьбу к нам, милости просим, заулыбалась невеста. Бойкая, однако, девушка. Фрол с неким удивлением посмотрел на новобрачную. Про венчание он говорил и мне, и Абрютину, но парню и в голову бы не пришло приглашать начальство на свадьбу. Да и мы с исправником на свадьбу фельдфебеля бы не пришли. Мы бы с удовольствием, но служба, сообщил я, не станешь ведь говорить, что не по чину нам с надворным советником приходить на их свадьбу. И нам это не нужно, да и мы на свадьбе нафиг никому не нужны. Гости будут сидеть пришибленные, да и мы станем чувствовать себя не в своей тарелке. Но некие приличия нужно соблюсти, и авторитет мужа перед женой поддержать. Василий Яковлевич крепко пожал руку своему подчиненному. Фрол, проникновенно сказал исправник, впервые назвав фельдфебеля по имени, посмотрев на невесту, склонил голову. «И ты, Анфея?» Тут Абрютин замялся и посмотрел на меня. «Пришлось выручать. Дорогие наши фролы и Анфея», начал я речь, прижав руку к сердцу. «Мы сердечно поздравляем вас с этим важным событием в вашей жизни. Желаем жить долго и счастливо. Как говорят, совет вам да любовь». Чуть было не сказал горько, но это станут говорить гости после первой рюмки. «А я сейчас скажу другое, более важное для молодых. Или, по крайней мере, существенное. Мы, с господином исправником решили сделать вам подарок», — сказал я, кивая Абрютину, а тот полез в карман и вытащил серебряные часы на цепочке. Егорушкин, как я слышал, давно облизывался на часы, и вещь, крайне нужная для службы, да и на мундире смотрится солидно, но самые дешевые часы стоят 7 рублей, а дешевые лучше не покупать, тратить десятку не по жалованию фельдфебеля. Поэтому мы с Абрютиным скинулись. Исправник вручил обомлевшему от радости жениху часы, а я, тем временем, вытащил подарок невесте, красивую коробочку. «Анфея, а это тебе», — церемонно сообщил я. Зардевшаяся невеста, открыв коробку, ахнула, узрев золотые сережки с камушками. Конечно, они поплоше и подешевле тех, что я дарил невесте, но все равно, для крестьянской девки, коей до замужества была Анфея, огромное богатство. «Ой, барин», — начала Анфея, но молодой супруг ее перебил. «Не барин это, а сам господин судебный следователь Иван Александрович Чернавский». «Ой, господин судебный следователь Иван Александрович Чернавский, не знаю, как вас и благодарить. Красота-то какая!» Невеста, Похоже, решила немедленно поменять свои простенькие серебряные сережки на золотые, но Фрол ее остановил. «Анфиюшка, давай до дома потерпим, начнешь менять, ушко поцарапаешь. Там у меня зеркало есть. Ишь ты, как он ее называет, а мог бы вообще феи звать?» «Нет», — не остановил Фрол свою Анфиюшку. Прежние сережки были немедленно вытащены и отданы мужу на сохранение, а в ушах у невесты, или уже жены, заиграли камушки. Народ заахал, кто-то завистливо, а кто-то и радостно, а Абрютин посмотрел на меня с кислым видом. «Ну да, на покупку сережек мы с ним не договаривались, а наш исправник живет на жалование. Что вообще положено дарить молодым на свадьбу? Я бы попросту дал деньгами, но выяснил, что здесь так не принято. И что подарить-то? Комплект белья? Так невеста со своим приданым должна быть». «Слышал, родственники Анфию простили, уже привезли пару сундуков. Простыни наволочек надолго должно хватить. Говорят, иной раз невестиного приданного до смерти хватает. Какой-нибудь чугунный утюг. В хозяйстве штука необходимая, но тащить полпуда, горшки с кастрюлями, ушат с коромыслом, хрен его знает, что дарить, но тягать крупногабаритные подарки не стану. Нет уж, надо что-то попроще. А что можно подарить женщине, чтобы попало в цель? Только украшения. Дари что-то, не ошибешься. Но колечки можно дарить лишь женам и невестам, еще любовницам. А чужой жене кольца дарить нельзя. А вот сережки можно. Да, Фрол, чуть не забыл, сказал Лабрютин и снова полез в карман. Ты как-то медаль свою обронил, посмотри, не твоя ли? Но коли и не твоя, так похоже. Не дожидаясь, пока Егорушкин примется разглядывать медаль, исправник прикрепил ее к груди Фрола. Фрол и до этого был на седьмом небе от счастья, а теперь, похоже, подскочил до одиннадцатого. Эту медаль Абрютин сам заказал, но не поскупился, сделали из серебра и с позолотой. Кивнув молодоженам, кланяться-то тоже не полагается, мы пошли из храма. Абрютин собирался в управление, а я домой, на обед. Сколько я должен? Поинтересовался Василий Яковлевич. Нисколько, покачал я головой. Я эти сережки для Леночки покупал, ладно, что не подарил. Пришел, а у нее в ушах точно такие же. Так все равно, потратился, хмыкнул Абрютин. Ты тоже потратился, ответил я. Медаль заказал, с меня ни копейки не взял, а сережки дешевые. Соврал я Василию Яковлевичу. Сережки, хотя и сравнительно недорогие, но обошлись они мне в 20 рублей, плюс еще 30. Все дело в том, что эти сережки мы выбирали вместе с Леной, моей невестой. Матушка и тетушка нас вчера выпустили погулять вдвоем, а я и посетовал, дескать, собираюсь на свадьбу фельдфебеля, а что подарить его невесте, ума не приложу. Насчет подарка для жениха решили, но будет несправедливо, если невесту обделить. Тут Леночка изрекла, мол, покупай что-то золотое и блестящее, не ошибешься. Понравится серьги, станет носить. Не понравится, может их подарить или продать. Для женщины, пусть она дворянка или крестьянка, важно иметь какие-то ценности, пусть и небольшие. Так что, пошли мы с невестой в ювелирную лавку. А там, 50 рублей из моего бумажника, фырк и вылетело. Коль скоро купил сережки для чужой невесты, так надо что-то и для своей подобрать, верно? Тем более, если она рядом стоит. Выбирай, любимая. Лена, разумеется, возражала, но я ей твердо сказал, мол, когда поженимся, тогда и станешь спорить, отказываться от украшений, беречь семейный бюджет, а пока, выбирай, собирай, потихонечку, свои украшения. Вот, как наша дочка замуж соберется выходить, тогда ей и подаришь. Подействовала. Леночка похмыкала и выбрала себе сережки. Это уже у нее которые? У нее у самой что-то было, я уже две пары дарил. Куда ей столько? Нюшка, приняв у меня шинель, каким-то странным, хриплым голоском сказала. Обед сей момент подам. Так, что это у нас стряслось? Ну-ка, покажи личико, сказал я, взяв девчонку за плечи и поворачивая к себе. Глазенки распухшие, зареванные. Аня, кто обидел? Никто, замотала девчонка головой. Ань, говори, я же все равно узнаю. Мальчишки какие-то или соседи, кто обидел? Да я с этого козла за свою Нюшку 7 шкур спущу и ламбаду в сугробе плясать заставлю. Иван Александрович, никто не обидел, правду говорю. Мальчишек я и сама обижу, ежели что, вы лучше к столу садитесь. И руки не забудьте помыть, а не то на меня все время ворчите, а сами грязными руками есть собираетесь. Вот ведь мартышка, ревет, а шпильку вставляет. Пройдя вместе с кухаркой на кухню, вымыл руки, вытер их полотенцем, а потом уселся на табурет, длинный, как маленькая скамейка. Ухватив Нюшку, посадил ее рядом, обняв за плечи, строго сказал: «Садись и рассказывай, что стряслось». Неожиданно Анька уткнулась мне в плечо и заревела навзрыд. Я даже и растерялся. Утешать женщин приходилось, но как успокоить плачущую девчонку? «Анечка, ты мне толком скажи, что стряслось? Обидел кто или дома неладно? У батьки деньги пропали», — рыдала Нюшка. Батька у кухарки, насколько я помню, был управляющим склада купца Высоцкого, принимал у мужиков всякую железную хрень, вроде гвоздей, скоб и прочего, что изготавливали деревенские кузнецы на своих кузницах. «Батька деньги потерял или их у него украли?» — поинтересовался я. «Потерял – это одно, а коли украли – совсем другое. Если украли, надобно жалобу писать. Да и без жалобы, я сейчас к исправнику схожу, городовых возьму и всех, кто на складе, на уши поставлю». «Елки-палки, а где я сейчас городовых возьму? Абрютин же говорил, что остался только он сам с помощником, да пара дежурных. Все остальные на свадьбу к Фролу умотали. А кого на уши-то ставить?» — всхлипнула Нюшка. «У батьки утром на складе народа много было, на кого думать. Господин Высоцкий батьке вчера деньги дал, чтобы с мужиками за железо рассчитался. Они нынче вечером за расчетом придут, а денег-то и нет. Но ведь кто-то к нему на склад заходил, значит, он и будет подозреваемым», — твердо сказал я. «Но твердость-то это чисто для Нюшки. Если на самом деле через склад прошло много людей, хрен ты кого отыщешь. Видеокамеры бы поставили, что ли?» «Да, видеокамеры. А если Игнат напишет жалобу, то что толку? Да и жалобу должен не он писать, а купец второй гильдии Высоцкий. Деньги-то его. Напишет купец жалобу, то кто станет первым подозреваемым?» «Правильно, управляющий складом. Отец купцу о пропаже сказал?» — поинтересовался я. «Как не сказал, сразу же и сказал. А господин Высоцкий ему ответил, дескать, где хочешь, там и ищи. С мужиками он, так и быть, рассчитается, чтобы не позориться, а вот дальше Игнат сам думай. Срок тебе все про все неделя. Не вернешь деньги — уволю». «Сколько надо?» «200 рублей». «200 рублей, деньги немалые. Это 3 моих месячных зарплаты, если не включать в них разъездные с квартирными. А кто-то на такие деньги год живет, да еще и доволен. Но что поделать, придется выручать. Деньги-то у меня есть. Дам я тебе деньги, отдашь отцу», — сказал я. Подумав, добавил: «Батька твой станет их возвращать по мере возможности. Расписку я брать с него не стану, сроков устанавливать не буду. Вернет через год, ладно, через 10, тоже ничего. А не сумеет вернуть, так и хрен с ними, с деньгами». «Не станет батька ваши деньги брать», — вздохнула Нюшка. «Я ему уже свои предлагала, отказался. Мол, сам виноват, сам отвечать стану. Гордый он очень. Уволит господин Высоцкий, так тому и быть. Мол, пойду на лесосплав работать, давно туда зовут, десятником взять готовы, а там и мастером, и платит по 30 рублей в месяц, стану потихоньку деньги купцу возвращать. А куда батьке на лесосплав на старости лет? Пусть он сам-то не будет бревна таскать, но все равно, сыро и холодно на реке. Ишь ты, на старости лет. Сколько Нюшкиному отцу? 33 или 34? Так он чуть постарше меня из того времени. Да, а откуда у девчонки-то 200 рублей? Ну, не мое дело. Ну, смотрите сами», — не стал я спорить. «Ежели что, придумаем, куда твоего отца пристроить. Один, вероятно, медали за покорение Чечни и Дагестана в 1857, 1858 и 1859, за покорение Западного Кавказа 1859-1864 и за усмирение польского мятежа 1863-1864. Цвет ленты не странный, как посчитал ГГ, это цвет старого российского флага. Два, надо полагать, что пристав ухтомский либо присутствовал на коронации императора Александра III, либо был отправлен охранять поезд императора. Глава 2. Не в деньгах счастье. Дом купца второй гильдии Высоцкого отличался от прочих тем, что был полностью сложен из камня. Все купцы и торгующие мещане строили первый этаж из камня, а второй из дерева, а этот, вишь, размахнулся. Правда, не сам, а его бабка, оставшаяся вдовой в 25 лет, замуж потом не вышедшая, зато державшая в крепких руках куплю-продажу железоскобяных изделий по Шексне и даже Волге. Внук, пусть и не сумел достичь тех высот, на которых властвовала его бабуля, тем не менее был не из последних купцов города и уезда. Как я знал, собирался перейти из второй гильдии в первую, но мешали какие-то формальности. Появление в доме судебного следователя вызвало тихую панику. Нет-нет, я свою должность не называл, упомянул только фамилию и имя с отчеством. Ишь, а здесь ее знают. Приятно быть знаменитым. Ко мне метнулся вначале один слуга, потом второй, а потом выскочила и супруга купца, женщина лет 40, одетая по-простонародному, в сарафан, белую кофту и валенки. Впрочем, по дому ходит и в валенках, так теплее. «Батюшка, а что он такого сделал-то? Что натворил-то?» запричитала женщина, словно бабушка, к которой пришла сотрудница инспекции по делам несовершеннолетних из-за непутевого внука. «Да ничего он не натворил», — улыбнулся я. «Мне просто нужно поговорить с господином Высоцким. Он дома, дома он, дома», — часто-часто закивала хозяйка. «Только спит он. Иван Ильич завсегда после обеда спит». «Спит?» — удивился я. «Так встает-то Иван Ильич рано». «Еще петухи не поют, поэтому, после обеда он всегда спать ложится», — пояснила супруга. «А как поспит, перекусит, так до полуночи трудится. Ох ты, а я и забыл, что у некоторых купцов бывает тихий час, а мог бы и предвидеть, что старый русский обычай себя не изжил. Просто с этим пока не сталкивался. У нашего брата послеобеденный сон не в обычае, а с остальными я не общаюсь. А коли общаюсь, то в другой обстановке». Где тихий час не предусмотрен тюремными правилами. «Что ж, тогда не стану его беспокоить», — вздохнул я. «Передайте хозяину, что к нему Чернавский заходил. Где его вечером можно застать?» «Нет-нет, батюшка», — замотала головой хозяйка. «Иван Ильич уже разбудился, сейчас выйдет. А вы, батюшка, шинелку-то скиньте, да в залу проходите». Зала, то есть гостиная, была простой. Изразцовая печь, длинный стол, стулья. И, разумеется, в углу образа. Никаких вам липоватых картин или старых литографий, оставшихся от дедов-прадедов. А, нет, что там такое есть на стене, в рамочке. Перекрестившись на образа, прошел к стене прочитать, что там такое. А в рамке была заключена грамота за подписью самого императора Александра И, в которой государь благодарил купеческую вдову Марью Иванову Высоцкую за прием, оказанный ею во время пребывания его величества в Череповце. А, точно, слышал я череповецкую легенду о том, что государь-император, направляясь в Таганрог, заезжал в город Череповец, ночевал у купца Красильникова, а потом подарил супруге кольцо с бриллиантом один. Даже стишок сложили. В нашем городе уездном император был проездом. А за что купеческую вдову благодарят? Интересно, сам император расписывался или использовали факсимили? Александр Павлович часто катался по стране, останавливался в разных домах. Это сколько же грамот нужно было понаписать? Но зато потомкам есть чем похвастать. Во мне проснулся студент-историк, побывавший на музейно-архивной практике и прослушавший курс музееведения. Разве можно выставлять такие ценности в подлиннике? Известно, что старинные документы и фотографии следует экспонировать только в копиях, а настоящие документы хранить так, чтобы на них не попадало ни солнце, ни излишняя влага. Подсказать, что ли, хозяевам? Посоветовать, чтобы сделали копию? Но это вряд ли. И дубликат в условиях Череповца изладить проблематично, да и подпись императора копировать сочтут святотатством. Но коли грамота уцелеет в перипетиях 20 века, ее отреставрируют и поместят на хранение. В гостиную с шумом и треском ввалился сам хозяин, господин Высоцкий. Крупный дядька, в нательном белье, на которое наброшен халат, со всколоченной шевелюрой и вытаращенными глазами, да еще и босой выскочил. Чего это он? Не пожар? Чай. За его спиной столпились перепуганные чада и домочадцы. «Добрый день, господин Высоцкий», — улыбнулся я во все свои 48 зубов, не считая заговоренного бабкой. «Мы же с вами не знакомы, позвольте представиться, титулярный советник Чернавский. Мы с вами тезки, а тезки, как говорят, всегда найдут общий язык. Здравствуйте, ваше благородие», — выдохнул хозяин, делая неопределенный жест рукой, не то попытался откреститься от меня, словно от нечистой силы, не то приглашал сесть. «Иван Ильич, так зачем же, ваше благородие?» Слегка обиделся я. «Какое я вам благородие? Зовите попросту, по имени-отчеству. Иван Александрович я». «Так точно, Иван Александрович», — покорно согласился купец. «Я, Иван Ильич, к вам по сугубо личной причине», — проникновенно сообщил я, покосившись на дверь, где сгрудилась толпа родственников и слуг. попросил, нельзя ли нам наедине переговорить, если захотите, сами потом расскажете своим близким. Я, вообще-то, пришел попросить вас об одном одолжении. Купец пару секунд переваривал мои слова, потом, обернувшись к зевакам, рявкнул: «Все вон!» А потом, уже в спину удиравшим домочадцам, рыкнул: «И водки нам тащите!» И только потом купец спохватился: «Господин Чернавский, вы водки выпьете, или чего другое предпочитаете? Прикажу, коньячок принесут или бутылочку шампанского откроют». Дождавшись, пока мое ухо, слегка оглохшее от купеческого рева, войдет в норму, сказал: «Я бы с удовольствием с вами выпил, но как-нибудь потом, мне еще на службу идти. Это вы сам себе хозяин, никто вас нюхать не станет, а я человек служивый, а его превосходительство господин Лентовский у нас строгий. Если не затруднит, то кофе бы попил, или чай». «Какое там затруднит», усмехнулся купец и снова рявкнул: «Лиска, чаю для гостя спроварь». «Голосок у вас, Иван Ильич», покачал я головой. «Этак, на медведя рявкните, тот от страха помрет, или медвежью болезнь подхватит». «Ну, голосок у меня от дедов и прадедов», расхохотался купец. «Они у меня платогонами были, а на реке надо зычный голос иметь, высокий, чтобы все слышали. И фамилия наша оттуда пошла, голос высокий, значит, Высоцкий. Уже потом, при матушке Екатерине в купцы выбились». В залу мелкими и быстрыми шажками вошла хозяйка с подносом, на котором стоял графинчик с водкой, две рюмки и какая-то снедь. Поставив его на стол, испуганно посмотрела на меня, перевела взгляд на мужа, потом обняла его, поцеловала в лоб и быстренько перекрестила. Меня это слегка рассмешило, но и порадовало. Нравятся мне супружеские пары, уже успевшие пожить друг с другом лет 20, а то и больше, но сохранившие и любовь, и уважение. «Да что ты, Лиска, словно в тюрьму меня отправляешь», растерянно пробормотал громкоголосый купец. Смущенно погладив жену по руке, снова повысил голос: «Господин Чернавский меня арестовывать не станет». «Да кто ж его знает», вздохнула хозяйка. «Говорят, где Чернавский, там сразу и арест, и тюрьма, и никакого он уважения ни к купцам, ни к дворянству даже, не выказывает. Вон, троих офицеров в одиночку побил, да еще и револьвер у них отобрал. Ишь ты, хорошенькая у меня репутация среди местного населения. Елизавета, не знаю, как вас по батюшке, ей-богу, я вашего мужа не арестовывать, ни в тюрьму сажать не стану». Улыбнулся я через силу. «Я с ним только поговорить хочу». Но Елизавета меня не слушала, продолжая жалостливо смотреть на мужа, наглаживала ему голову: «Ванечка, если ты в чем и виноват, лучше покайся. Говорят, если покаешься, то сроку поменьше дадут. А Чернавский, он, хотя и строгий, но справедливый, зря в тюрьму никого не садит. Лиска, иди отсюда», рявкнул таки хозяин. «И насчет чая я велел распорядиться». «Ухожу, Ванечка, ухожу», поспешно сказала хозяйка. «А насчет чая я уже распорядилась. Супруга оставила нас наедине», а Высоцкий растерянно покачал головой. «Вот бабы дуры, ревет, словно по покойнику. Любит она вас, потому и переживает», сказал я. «Я вам даже завидую, вон, как вас жена любит». Подождав, пока купец улыбнется, сказал: «Я ведь, Иван Ильич, вам деньги принес, 200 рублей». «Деньги?» — вскинул купец брови. «Кухарка моя ревет», пояснил я, мол, у батьки деньги украли, а хозяин велел их в недельный срок вернуть. А батька у нее, Игнат Сизнев, не то ваш приказчик, не то управляющий складом, точно его должности не знаю. Че-то я ничего не пойму», растерялся купец. «Сизнев у меня управляющим на втором складе, но вы-то тут каким боком?» «И кухарка, которая ревет», покосившись на графинчик, купец второй гильдии спросил: «Не возражаете, а может, рюмочку-то пропустите? Уж из-за одной рюмочки вас никто не съест, да и не та фигура вы, чтобы съедать». «А», махнул я рукой, «рюмочку можно, за знакомство». Купец разлил по рюмкам, мы чокнулись и выпили. Хорошая у Высоцкого водка. Кажется, в том трактире, в котором мы накундихались, была хуже. Заживав огурчиком, пояснил: «У Игната Сизнева дочка у меня в кухарках. Так вот, Иван Ильич», — я пристально посмотрел на хозяина, выдержал паузу, потом спросил: «Вы же историю с офицерами, которые меня бить пришли, знаете, верно? Но револьвер там всего один был, и не я его отобрал, а Нюшка моя в офицера самовар кинула. Если бы не она, так мне бы живому не быть. А 200 рублей, которые я за ее батьку отдам, это ерунда. Нужно бы было, я бы и больше отдал, честное слово. Жизнь у меня одна, за нее подороже можно отдать. Нюшка самоваром кинула, переспросил купец, а потом расхохотался, да так зычно, что зазвенели стекла. Ну, девка, ну, сильна. Прохохотавшись, Иван Ильич опять потянулся к графинчику, но я на этот раз отказался. Уважение купцу оказал, он это должен оценить, а с меня хватит. Высоцкий уговаривать не стал, выпил, занюхал рукавом. Попытался причесаться ладонью, потом пошевелил босыми ногами. Верно, пятки замерзли. А я ведь, Иван Александрович, когда услышал, что ко мне Чернавский пришел, едва лужу не напустил со стразу. А что, было из-за чего бояться? Вроде, у нас хоть не правовое, но достаточно гуманное государство. Чего это купцы нас боятся? Но, хуже, если бы ни во что не ставили, как показывают в английских сериалах. Типа, явился инспектор, а от него отмахиваются, мол, не мешайте и не лезьте в мою частную жизнь. Так вы уж меня простите, покаялся я. Полагается визитную карточку оставлять, договариваться о встрече. Но я человек простой, думаю, сразу зайду, без церемоний. Авось да не прогонит меня господин Высоцкий. Из-за Нюшки сильно расстроился. Купец окончательно успокоился. Махнул рукой, и кто-то из прислуги прибежал и подсунул ему опорки от валенок. Иван Ильич сунул в них ноги, блаженно фыркнул и, уже не чинясь, выпил еще одну рюмку. «Знаю я Нюшку», — сообщил он. «К батьке частенько приходит, руководит, да еще советы дает. О, это она умеет!» Обрадовался я. «Она и мне такие советы дает, что иной раз хочется ремень взять, но рука не поднимается». «Вот-вот», — кивнул купец. «Как-то раз заявляет, мол, Иван Ильич, а чего это у вас за сараями старые ящики из-под гвоздей лежат? Их можно разобрать, да на дрова пустить». Я, грешным делом, осерчал, мол, какая-то соплюшка мне советы дает. Хотел ей леща отвесить, но Игната постеснялся. Отец, как-никак, поорал малость, да ушел. Но потом пораскинул мозгами, понял, а девка-то права. Ящики старые, еще со времен моей бабки, которая императора привечала, пироги она для царя-батюшки пекла, так и лежат, да каждое лето новые копятся. И мужики гвозди да скобы в ящиках привозят, да вместе с ними и оставляют. И у меня ящики делают, чтобы продавать, а ведь их и на самом деле можно на дрова пустить. Да и не дело, если ящики лежат, подожгут как нить, а у меня, хоть на складе и железо, но сам-то склад деревянный. Я своим работникам приказал ящики разобрать, да на двор сложить. Вот, полгода печки топлю, и старые гвозди можно в дело пустить. А Игнату, за то, что дочка дельную мысль подсказала, я премию в 20 рублей выписал, мол, за верную службу. Не стану же признаваться, что из-за девки денег дал. Мы переглянулись с купцом и, не сговариваясь, пожали друг другу руки. Все-таки, собратья по несчастью. По правде-то говоря, я бы Нюшку в приказчики взял, сообщил купец. Или в приказчицы. Плевать, что девка. Вон, бабка моя мужиками командовала, все ее слушались. Девка толковая, батьку за пояс заткнет, и умная. Ждете, когда подрастет, или думаете, вырастет, замуж выйдет. Замуж выходит, рожают, все так и бывает. Но на самом-то деле, боюсь я ее, честно ответил Высоцкий. Умная она слишком. Куда годится, чтобы приказчица умнее хозяина была? Я же, когда рядом с ней, дураком себя чувствую. Понимаю, я тоже иной раз чувствую себя дураком, находясь рядом с юной кухаркой. Но у меня-то закалка из моего мира имеется. Моя Ленка, в хозяйственных делах, была гораздо умнее меня. Зато очень удобно. Сколько дел можно скинуть на хрупкие женские плечи. Тогда у меня просьба к вам, сказал я, вытаскивая из внутреннего кармана деньги. Вы из-за Игната потери понесли, хочу их вам компенсировать. А вы, если решите управляющего уволить, то не из-за пропажи денег увольняйте, а так, по другой причине. Сами придумайте. Лучше он сам пусть уйдет, потихоньку. Нет, Иван Александрович, деньги я ваши не возьму, покачал головой купец, отодвигая ассигнации. Никто Игната увольнять не собирался. Поорал я на него, было дело. А как не орать, если два раза по 200 рублей пришлось отдавать? У меня же карман свой, не казенный, и придержать оплату нельзя, нужно вовремя за железо платить. Задержу, так мужики, которые мне гвозди везут, сразу к другим купцам перекинуться. И срок, что я дал, это только чтобы попугать. 200 рублей, конечно, деньги большие, но не такие, чтобы я хорошего мужика увольнял. Сизнев и управляющий толковый, и человек честный и работящий. Таких людей беречь надо. Будет он мне потихонечку деньги возвращать, рубля по 2 или по 3 в месяц, или по 5, как решим. Я собираюсь его управляющим над всеми складами поставить, жалование выйдет 30 рублей, а то и 40 в месяц. Но это не сейчас, а попозже. Но уж совсем-то его простить, не обессудьте, не могу. Видел я, как Игнат с деньгами поступает, сунет куда-нибудь под рогожу, или на столе оставит, газеткой прикроет, да и все. 100 раз ему говорено, если я тебе деньги дал, их при себе держи. Народ у нас разный, не все ведь такие честные, как ты. Пусть Игнату наука вперед будет. Что ж, купец прав. И Нюшке бы лучше отцу дать совет, чтобы за деньгами присматривал. Даже удивительно, что у Игната такая дочка уродилась. С другой стороны, при всей своей оборотливости и расчетливости, девчонка выросла очень честная. Спасибо вам, Иван Ильич. Поднялся я из-за стола. А чай я у вас как-нибудь в другой раз попью. Простите, что вас потревожил, но, сами понимаете. Нет, это вам спасибо, поднялся из-за стола купец. А мне-то за что, удивился я, за правильность вашу. Интересно, чем это я правильный? Если бы чужому человеку решил помочь, то можно и похвалить. Анюшка, словно и не чужая, вреднючая, правда. Один не совсем так. Александр посетил Череповец 18 октября 1824 года. Возвращаясь из большой поездки по России, император посетил златоустовские заводы, на миасских казенных приисках попробовал собственноручно намыть немного золота. Затем Екатеринбург, Пермь, Вятка, Вологда, Череповец и Петербург. До роковой поездки в Таганрог оставался еще год. Глава 3. Шар земной устал вращаться. При входе в здание окружного суда я привычно кивнул нашему служителю. Мы с ним уже виделись сегодня, но хуже не будет. А ветеран, также привычно козырнув в ответ, сообщил: Иван Александрович, его превосходительство велели, чтобы вы, как придете, сразу к нему в кабинет зашли. Предупреждая мой вопрос, развел руками, а для чего, неведомо. Поблагодарив отставного солдата, прошел в кабинет Лентовского, шинель скинул только в приемной. Чего это вдруг? Опять какая-нибудь жалоба, вроде той, что написала госпожа Зуева. Как по мне, так лучше еще одно убийство раскрывать, нежели копаться в подобных жалобах, где нет ни правых, ни виноватых. И я не ошибся. А если и ошибся, то самую малость. Иван Александрович, обратился ко мне Лентовский, вам не приходилось встречаться с неким господином Карандышевым? Не с тем, разумеется, который из пьесы, а с нашим, из уездного землеустройства. Пересеклись с ним один раз, нехотя ответил я. Вспомнил, как титулярный советник Карандышев пытался подложить под меня собственную жену, и стало противно. И что он за человек, по вашему мнению? Сволочи карьерист. Хуже, нежели наш Виноградов. Наш-то хотя бы из-за дочки старался, а этот, я так и думал, хмыкнул председатель суда. Посмотрев на часы, Николай Викентьевич сказал: мы уговорились, что к 15 часам господин Карандышев придет писать жалобу. Значит, через 15 минут. Дело деликатное, поэтому писать он ее станет не в приемной, а у вас в кабинете. А вы заодно объяснение у него возьмете. Можно было повикать, а почему судебный следователь должен принимать жалобу, а не окружной прокурор или его помощник, но не стал. Правила приема документов его превосходительство знает лучше меня, а коли он велел мне самому принять Карандышева, так значит, пойду принимать. Лентовский опять посмотрел на часы. У меня сейчас заседание суда, сообщил он, но оно ненадолго, 1-2 часа. Думаю, вы как раз все закончите. А как закончите, зайдите ко мне. Да, посмотрите в уложении о наказаниях раздела мошенничестве. И просьба огромная. Нет, даже не просьба, а приказ Карандышева, какую бы дичь он ни нес, не бить. Можно подумать, что я только и делаю, что кого-нибудь бью, обиженно проворчал я себе под нос. Не все время, но очень часто, хмыкнул Лентовский, поднимаясь из-за стола. А я, при выходе из кабинета, только руками развел. Спрашивается, где справедливость? И всего-то в стенах здания один раз немного побил Виноградова, так тот первым начал. А вне стен, так оно не считается. И дрался я исключительно по делу. В своем кабинете я послушно раскрыл уложение о наказаниях и обновил в памяти определение мошенничества. Ровно в 3 часа пополудню явился господин Карандышев. Делая вид, что мы с ним не знакомы, а уж тем более о том, что он не получал от меня в репу, доложился титулярный советник Карандышев. Его превосходительство мне сообщил, что дело о мошенничестве станете вести именно вы, поэтому жалобу нужно подавать именно вам. Вот оно как, дело о мошенничестве. Интересно, кто это обманул титулярного советника? Надеюсь, он не вложил свои деньги в какую-нибудь МММ или рога и копыта. Если так, то плохо. Замучаюсь доказательства собирать. Прошу вас, указал я на стул, пододвинул Карандышеву лист бумаги, спросил, знаете, по какой форме писать жалобу или продиктовать? Знаю, ответил Карандышев, усаживаясь и взяв в руку ручку. Только подскажите, на чье имя писать жалобу? Можете на имя его превосходительства председателя окружного суда Лентовского, можете на имя его высокоблагородия окружного прокурора Кнесница, подсказал я. Тогда стану писать на имя его превосходительства, решил чиновник и заскрипел пером. Писал Карандышев не слишком долго, я даже заскучать не успел. Но когда он протянул мне исписанный лист бумаги, я едва не упал со стула. В жалобе, написанной на имя Лентовского, титулярный советник требовал привлечь к уголовной ответственности окружного прокурора надворного советника Кнесница Эмиля Эмильевича по факту мошенничества. Это что за хрень? Неужели милейший Эмиль Эмильевич не только крутит роман с супругой Карандышева, так еще и обманул бедного рогоносца? Быть такого не может. Ну что ж, мое дело принять жалобу, взять первичные объяснения, а там посмотрим, имел ли место обман с целью присвоения имущества или какое-то досадное недоразумение. Все в этой жизни бывает, а открывать уголовное дело без разбирательства глупо. Итак, заглянул в жалобу, уточнил имя и отчество чиновника, Роман Викторович, я пока возьму у вас объяснение, далее придется взять объяснение с самого надворного советника Кнесница, а дальше станет решать начальство, буду ли я вести это дело, либо его придется передавать выше, в Петербург, в судебную палату. Если выявится обстоятельство мошенничества, то дело пойдет в Санкт-Петербург. Сами понимаете, прокурор, чисто формально, с точки зрения процессуального права, мне не начальник, но может повлиять на расследование дела. Это я понимаю, согласился чиновник. Тогда давайте начнем с формальностей, кивнул я и принялся записывать анкетные данные титулярного советника. Лучше сразу все выяснить, чтобы потом, если стану открывать дело, или мой коллега его откроет, просто все переписать. Выяснил, что Карандышеву Роману Викторовичу 34 года, я думал он моложе, потомственный дворянин, православного вероисповедания, закончил лесное отделение Санкт-Петербургского земледельческого института, ух ты, под судом и следствием не состоял, наград не имеет, чин титулярного советника получен в 1875 году, занимает должность заведующего уездной чертежной и межевой конторы, приженат на Ольге Павловне Карандышевой, в девичестве Полетаевой, 25 лет, потомственной дворянке, детей нет. Роман Викторович, в чем суть мошенничества, в котором вы обвиняете господина Кнесница? Поинтересовался я, а суть, господин судебный следователь, весьма проста, уверенно заявил Карандышев. Эмиль Эмильевич Кнесниц пользовался телом моей жены, обещая мне взамен повышение по службе, как-то, перевод в Новгород и должность помощника начальника отдела губернского чертежника. Сколько раз себе говорил, что судебный следователь не должен удивляться ничему, и вот, опять удивился, и не просто удивился, а говоря русским языком совершенно охренел. Скажу откровенно, не был бы я поборником чистоты русского языка, использовал бы другое слово, шар земной, устав вращаться, может вдруг с цепи сорваться, или ко всем чертям взорваться, превратив живое в тлен, ничему не удивляться, ничему не удивляться, никогда не должен истый джентльмен один. Нет, это я не вслух спел, а мысленно. Вслух бы сейчас не смог, потому что сидел и смотрел на Карандышева, пытаясь понять, это такая шутка, или он всерьез, а если всерьез, то не буйный ли он, а если буйный, то сумею ли справиться, если что, Роман Викторович, осторожно начал я допускаю, что надворный советник Кнесниц пользовался услугами вашей жены и даже обещал вам повышение, но какая связь с мошенничеством? Мошенничество предполагает похищение чужого движимого имущества посредством обмана. Опять-таки, мошенник похищает чужое имущество с целью присвоения. Разве Эмиль Эмильевич похитил вашу жену? Как я полагаю, вы были осведомлены о связи вашей супруги с Кнесницем. Стало быть, речь не идет о том, что он вторгся к вам в доверие, злоупотребил вашим к нему отношением. Даже если допустить, что ваша жена сбежала бы с Князницым, нельзя говорить о ее похищении. Да и как можно похитить женщину? Она не является вашей собственностью. Или я чего-то не понимаю? Именно так, вы не понимаете. Разумеется, я не считаю, что моя любимая супруга – это моя собственность. Думаете, мне было легко, когда я знал, что моя жена уходит на свидание? Вам-то хорошо рассуждать. Вон, без году неделя на службе, а уже титулярный, да еще и с крестом. Намекаете, что папенька расстарался? Ледяным тоном поинтересовался я. Нет, мне известно, что свой чин и свой крест вы сами заработали. Я хотел сказать, не всем так везет, как вам. Подфартило вам, тут и папенька вице-губернатор бы не помог. Но вам повезло, а мне-то как быть? Я тоже хочу наверх, а у меня, кроме красивой жены, ничего нет. Думаете, мне легко, когда я представляю себе, как моя Оленька предается плотским утехам с любовником? Нет, даже не с любовником, а с человеком, который может помочь карьере ее мужа. Да, пожалеть его, что ли? Нет, не стану. И супругу его тоже не стану жалеть. Если есть любовь, есть дом, есть служба, за которую платят деньги, так какого рожна еще нужно? Карьера? Неужели карьера стоит того, чтобы делиться любимой женщиной с другими? Нет, я точно чего-то не понимаю. Ежели мадам Карандышева так легко согласилась лечь в постель постороннего человека, значит, что-то не так в их семейной жизни. Про любовь и вспоминать не стану, любовь – штука непонятная. Интересно, а у титулярного советника все в порядке с потенцией, с головой не в порядке, вот это точно. Скажите, Роман Викторович, а Князнец вам прямо обещал, что он сможет посодействовать вашему повышению? Так и сказал, мол, господин Карандышев, если вы, чуть было не сказал, станете сдавать в аренду, позволите пользоваться прелестями вашей супруги, то он похлопочет о новой должности для вас, и мне интересно, как он бы этого добился. Окружной прокурор, начальник не маленький, но не настолько он большой, чтобы заниматься кадровыми перемещениями на губернском уровне. Какими перемещениями, не понял Карандышев. Я хотел сказать, не прокурор из уездного города решает, кого назначать в помощники начальников губернских отделов. Эмиль Эмильевич в приятельских отношениях с вашим папенькой, вице-губернатором, пояснил Карандышев, что ему стоит написать Александру Ивановичу. Для вице-губернатора назначить меня на должность – плевое дело. Почему вы так думаете? Удивился я. В губернском городе могут быть свои расклады, а над вице-губернатором имеется еще и сам губернатор. Почему бы его высокопревосходительству господину Масалову не иметь собственных фаворитов? Как говорят, утопающий хватается за соломинку, с грустью произнес Карандышев. Я-то думал, что мне удастся заступить на должность с вашей помощью. И Оленька вас видела, сказала, что вы очень приятный молодой человек, но вы мне ясно дали понять, что вы противник фаворитизма. Я невольно развеселился. Хорошо он сказал, ясно дал понять, куда уж яснее, ударом в челюсть. А ведь елки-палки, если бы Карандышев не действовал настолько прямолинейно, у него все бы могло получиться. Предположим, он устраивает мне встречу с женой, а я, скажем так, увлекаюсь. Женщина молодая, возможно, что и на самом деле красивая. Да на момент приезда и не очень красивая бы зашла. Романа с Натальей у меня еще не было, и с Леночкой еще не успел познакомиться. Тем более, что по приезду в Череповец гормоны играли, все такое прочее. Я ведь живой человек, мне 21 год. А потом, испытывая муки совести перед мужем, которого наградил рогами, я бы точно написал батюшке и попросил пристроить на теплое место титулярного советника. И пусть бы он становился коллежским асессором. Вон, 10 лет в чине ходит, устал, бедняга.